не покидай меня. Мне бесконечно жутко, мне так мучительно, так страшно без тебя. Но ты уйдешь холодной и далекой, будто в сердце в шелк и соболя. Не покидай меня, не будь такой жестокой. Пусть мне покажется, что ты еще моя. It is like a finger pointing to one. Don't concentrate on the finger. It is like a finger pointing to the moon. Don't concentrate on the finger. It is like a finger pointing to the moon. Don't concentrate on the finger. It is like a finger pointing to the moon. Don't concentrate on the finger.